Я попрошу написать балладу об этом сне, чтобы спеть этот стишок, когда она будет помирать. Ник Боттом плавал в зеленой емкости с густой жидкостью внутри НЦАИ. Наркотик внедрился в его тело и вернул Ника в его сон. 1.21. Сан-Антонио, Республика Техас, 26 февраля, суббота. Ник пробудился от своего ночного кошмара, тяжело дыша, весь в поту. Это был старый кошмар, возвращающийся кошмар, кошмар НЦАИ. Он поднялся со своей кровати в казарме, стащил с себя пропитанную потом футболку и зашвырнул ее в угол спальни, оставшись в одних трусах. Затем он пошел в крохотную ванную, плеснул воду себе на лицо и шею и вытерся. Потом он заглянул на кухню и выглянул в окно, где сияло восходящее солнце. Ник находился на 10-м этаже казармы техасских рейнджеров в Сан-Антонио, бывшем отеле «Менгер» на Ист-Крокет-стрит. Ему не нравилось, что напротив стоит Алама, на другой стороне площади с тем же названием. Восстановленная старая миссия, что высится во всей своей каменной реальности. Алама не нравился Нику именно из-за того, что однажды приснился ему тот сон с Камара, а Ник больше не доверял снам. Он увидел, как солнечные лучи коснулись изогнутого фронтона из серого камня. Ник оглядел свое обнаженное тело, испрещенное шрамами. Ран на животе. Удар ножом в Санта-Фе много лет назад. Шрамы на ноге, оставшиеся после сращивания сломанной кости 5 месяцев назад в Текслайне. Шрам помельче на лице, руках и спине. Но сейчас его занимала лишь тонкая паутина шрамов на почерневшем от загара предплечье. Он прошел в спальню и вернулся на кухню с пружинным ножом, который входил в снаряжение рейнджеров. Многие из них носили громадные ножи, некоторые даже ножи Боуи. Но у Ника всегда был по себе только этот поменьше размером, пружинный и острый, как скальпель. Он принес из ванной йод и медицинский спирт. Экран телефона компьютера был включен и помигивал. Пришло послание от Вэлла. Ник поставил пузырьки с йодом и спиртом, положил нож на стол и открыл послание. Оно оказалось кратким, как и все электронные письма от Вэлла. В марте он собирался вернуться из Бостона в конвое, направлявшемуся на юг. И хотел бы увидеть предка, если тот по-прежнему живет в казармах роты Ди, рейнджера в Сан-Антонио. Если нет, то в следующий раз. Как поживает Леонард? Леонард, благодаря замене аортального клапана, поживал очень даже неплохо. Операция обошлась Нику почти в 30 тысяч долларов. Техасских долларов. Он каждый месяц понемногу погашал счет из своего жалования детектива в чине лейтенанта техасских рейнджеров. Платить по этому счету ему предстояло еще несколько лет. Но он не жалел, что пошел на это. Еще его ждало электронное письмо от поэта Дэнни Оза. Тот возвращался в Израиль, в радиоактивную пустыню, которая прежде была Израилем. В мае, в месяц большой волной, японцы и Республика Техас этим летом перевозили 1 100 000 евреев, экспатриаты, а также много американцев и граждан других стран, назад на Ближний Восток. Плацдарм для возвращения был зачищен объединенными американско-японскими частями. Но удерживать его вернувшиеся евреи должны были сами. Удерживать и расширять. Он списал, что у него сейчас ремиссия. Но он в любом случае вернулся бы с большой волной. И пусть Рак и Халифат прикончат его, если смогут. Ник не сомневался, что халифат приложит все усилия. Однако возможности халифата, похоже, были уже не те, что несколько месяцев назад. Новый сёгун Японии предупредил входившие в него исламские государства, что любое применение ядерного оружия со стороны халифата повлечет за собой применение же-медведей и ядерных боеголовок. Однако, по крайней мере, в начале целью не станут многонаселенные города. Сёгун указал, что если джихадисты еще раз применят против кого угодно оружие массового поражения, будут уничтожены 7 главных мусульманских святынь. В каждом случае их предупредят за сутки, чтобы власти успели эвакуировать население. Демонстрируя, что со стороны нового альянса это все не пустая угроза, Сёгун после предупреждения, направленного за сутки, устроил показательное уничтожение второстепенного шиитского святилища в Басре. Если верить сообщениям Аль-Джазиры, более миллиарда жителей халифата, узнав об этом святотатстве, буквально забились в судорогах. Изо рта у них пошла пена. В ходе беспорядков погибло около 50 тысяч человек. Но оружие массового поражения против плацдарма на месте прежней Хайфы не применялось. На следующий год в Иерусалиме, написал Ос в конце своего послания, Ник понимал, что это серьезное приглашение. А почему бы и нет? Туда собирался почетный профессор доктор Джордж Леонард Фокс. Старик со своим новым клонируемым аортальным клапаном, как он говорил, сердце у него даже в молодости так не работало. Окажется там, на плацдарме, с 1 099 999 другими евреями. Дара никогда не говорила ему, что ее отец еврей. Наверное, и думать об этом забыла. Но Нику пока что было не до нового Израиля. Уже сегодня его рейнджерская дивизия, 12 тысяч мужчин и женщин, должна была пересечь границу с Нью-Мексико вместе с 200 тысяч солдат армии Республики Техас имени Сэма Хьюстона. Бронетанковые части получили задание очистить от иностранного присутствия прежние и будущие штаты Нью-Мексико и Аризона, а также юг Калифорнии. Потом дивизия следовало повернуть на юг и продвинуться как минимум до Монтерея, Тариона и Кульякана. Судьбу Мехико предполагалось решить позднее. Для тех, кто стал бы кричать об империализме, а таких в нынешних Соединенных Штатах Америки оставалось немало, был приготовлен ответ. У кого кишка тонка, пусть не путается под ногами у других. Последнее сообщение было от доктора Линды Альварес. С ней Ник познакомился на рождественской вечеринке. В новом году проводил немало времени. Он прочтет это послание позже. Я потом расскажу о ней чуть больше, Дара. Когда Ник сидел на флешбеке, он ни разу не отправил мысленного послания Дары. Но на самом деле он мало думал о ней в те времена. Да, ему это было и не нужно, ведь он заново проводил с ней целые часы и дни. Но то были замороженные воспоминания. Теперь, после отказа от флешбека, мысли Ника часто обращались к Даре. Пусть при этом начинали меркнуть ее черты, ее образ. И он ежедневно отправлял ей мысленные послания. «Мы должны научиться жить с нашими утратами». Нет, это была не глубокая мысль, пришедшая в голову Нику. Эти слова сказал вчера на инструктаже роты Ди майор Треворе. Предполагалось, что потери техасских рейнджеров будут невелики. Они шли в тылу армии для налаживания гражданской инфраструктуры и работы в качестве полицейских. Но кто может знать? Через 3 недели войска Амуры, команда САТА, совместно с Национальной гвардией штатов Калифорния и Вашингтон, пересекут границу Канады и столкнутся с сконцентрированным там ополчением халифата. Вот там схватка, наверное, будет горячей, а потери велики. Ник был не прочь поучаствовать в ней, но особым желанием не горел. Особенно, когда проводил время с доктором Линдой Альварес, или читал хорошую книгу, или смотрел какое-нибудь старое кино, или редко ждал Велла, который заезжал на ночь. Мы должны научиться жить с нашими утратами. Ник был готов к этому. Он считал, что получил суровый урок. Он положил полотенце на кухонный стол, нажал кнопку, раскрыл нож и погрузил тонкое лезвие в спирт. Потом оперся рукой о стол. С приходом утреннего солнца оживал город за окном. Засветился Алама. Ник слышал, что у старой миссии сегодня какой-то юбилей. Он полоснул себя по предплечью так, что кровь потекла струйками по руке и закапала на полотенце, где расплылись красные бабочки. Ник погрузил лезвие еще глубже, сжав зубы, вонзая его в свою плоть. Если нужно, он был готов дойти до кости. Но нет, этой боли хватило. Резкое, реальное и несомненное. Во сне под флешбеком 2 такая боль была бы недопустимой. Абсолютно недопустимой. Ник извлек лезвие из раны, обработал ее и быстро перевязал. Останется шрам, но вскоре он соединится с десятком других, сделается частью паутинки. А уж чему-чему, а этот сон научил Ника, как и годы, проведенные в снах под флешбеком. Если ты в полном сознании, то боль неизбежна. Если ты в полном сознании, готовься переносить боль. Ник навел порядок на кухне, все вычистил, убрал нож, швырнул полотенце в таз, чтобы оно замачивалось, засыпал в кофемашину кофе и залил воду. Черт побери, сегодня он приготовит себе королевский завтрак. Яйца, бекон, тосты. Ублажит себя по полной программе. Сбор назначили на 9:00. Но день обещал быть долгим, и Ник не знал, когда удастся поесть снова. Теперь он понимал, что без боли невозможно прожить жизнь. Без боли невозможно иметь перед собой будущее. Если ты жив, ты должен находить в себе силы, чтобы переносить боль и утраты. И преодолев их, найти что-то настоящее. Все остальное – лишь флешбэк, флешбэк, флешбэк, флешбэк, флешбэк, флешбэк.